Долго ли вы спускались? Я как раз собирался об этом сказать. Понимаю, вам известны мои симптомы. Так вот, я, конечно, думал, что не справлюсь с проклятой лестницей. Переход с одной ступеньки на другую занимал минут 5, не меньше. А на преодоление коридора, могу поклясться, у меня ушло не менее получаса. Время не летело, а ползло. Я догадался посмотреть на часы и убедился, что проделал путь, как обычно, за несколько секунд. Однако все равно заторопился и попробовал прибавить шаг. Увы, безрезультатно. Восприятие осталось прежним, и я решил, что осилю дорогу вниз попасть нехил лишь за неделю. Иногда совсем незначительная доза гашиша кардинально меняет ощущение времени и пространства. Когда я наконец вошел в кабинет и зажег газовую лампу, то невольно остолбенел. Давно знакомые предметы вдруг предстали в ином свете. Меня как будто окатили ледяной водой и... «Да, и что же?» – спросил доктор. Подавшись вперед, он не спускал глаз взволнованного рассказчика. Продолжая содрогаться в конвульсиях гомерического хохота, я внезапно почувствовал, что меня охватывает ужас. Признался Пендер, понизив свой и без того негромкий голос при воспоминании о пережитом. Нахмурив лоб, он немного помолчал. Затравленный взгляд писателя, казалось, вобрал в себя всю душевную боль. Однако на его губах блуждала легкая усмешка, тень давно отзвучавшего смеха. Парадоксальное сочетание страха и этой призрачной улыбки само по себе убеждало в правдивости странной истории, а судорожные жесты лишь усиливали болезненное впечатление. «Так вы говорите, ужас?» – повторил доктор. «Да, настоящий ужас. И хотя потусторонняя креатура, разбудившая меня, по всей видимости, исчезла, я никак не мог прийти в себя и без сил опустился на стул. Потом запер дверь и постарался прогнать наваждение. Но от наркотика мои движения так замедлились, что я дотащился до двери минут за 5 и еще 5 возвращался назад. Смех клокотал в глубинах моего существа, дикий, душераздирающий. Я дрожал, как осиновый лист, а щекочущий холодок страха только провоцировал мой смех, заставляя меня корчиться от истерического хохота. И, должен вам сказать, доктор Сайленс, в этой гремучей смеси ужаса и веселья было что-то зловещее, поистине инфернальное. Вскоре все предметы в комнате, обернувшись какой-то новой нелепой стороной, принялись меня смешить, и я захохотал пуще прежнего. Книжный шкаф казался неуклюжим, несуразным увольнем, кресло настоящим клоуном, часы на каменной полке потешной тикающей игрушкой. А эти разбросанные по столу бумаги и подставка для чернильницы, да от одного только их вида можно было живот надорвать. Задыхаясь от смеха, я раскачивался из стороны в сторону. Слезы градом катились у меня по щекам. А это табуретка. Какая дурацкая табуретка. Феликс Пендер откинулся в кресле, улыбнулся и вытянул руки. Доктор Сайленс посмотрел на него и тоже улыбнулся. «Продолжайте, пожалуйста, я вас понимаю. Мне тоже доводилось хохотать после дозы гашиша». Писатель вздохнул, сосредоточился, но когда заговорил вновь, его лицо мгновенно помрачнело. Итак, мой беспричинный смех был неразрывно связан со столь же беспричинным страхом. Но если природа моего смеха не вызывает никаких сомнений, смеялся я, очевидно, под воздействием наркотика, то... Сколько я не ломал себе голову, пытаясь уяснить источник этого невесть откуда взявшегося ужаса, все было напрасно. Он прятался под шутовским колпаком, таился в тени неудержимого смеха, а временами словно пронизывал его. Я стал площадкой для борьбы двух противоположных чувств, сошедшихся в схватке не на жизнь, а на смерть. Постепенно у меня создалось впечатление, что страх поселился в моей душе по воле разбудившей меня потусторонней креатуры. Эта женщина излучала какую-то противоестественную злобу, чуждую моей натуре, по крайней мере, всему светлому и доброму в ней. Я стоял и, обливаясь холодным потом, смеялся над убранством комнаты, а страх все глубже вгрызался в мое сердце. И эта жуткая женщина, она внушала мне, внушала... Что же она вам внушала? Она внушала мне мысли, пояснил Пендер, нервно оглядев комнату. Направлял их ход, меняя прежнее русло и прокладывая свое, собственное. Как это должно быть безумно звучит. Но я знаю твердо, Так оно и было, поверьте мне. Я не могу сказать иначе. Более того, хотя наваждение откровенно пугало меня, тем не менее мастерские проделки злобного призрака невольно восхищали и заставляли хохотать без умолку. В сравнении с ним мы, люди, выглядели столь жалкими и неуклюжими, что я невольно подумал о нашем невежестве, о примитивных, убогих методах обучения, о том, что мы не умеем воздействовать на других и так далее. Когда же я осознал, что стал объектом дьявольского внушения, то вновь зашелся от громкого смеха. Однако теперь он стал каким-то глухим и угрюмым, и я ощутил, как в глубине души прорастают корни трагического начала, подобно ненасытным змеям. Они высасывали живительную влагу моего существа, норовя иссушить источник, питавший мое космическое начало. Повторяю, доктор, я был на грани нервного срыва. Джон Сайленс придвинулся к своему собеседнику, который говорил все тише и тише, и, склонив голову, старался не пропустить ни слова из его сумбурного рассказа. «И вы все это время никого не видели?» «Нет, глазами не видел. Это не было зрительной галлюцинацией. Но в моем сознании возникла отчетливая картина, и я мог во всех деталях описать эту женщину, смуглую, крепко сбитую, белозубую, с крупными, почти мужскими чертами лица. Ее левый глаз был прищурен. О, такое лицо нельзя забыть. Вы могли бы его снова узнать?» Пендер криво усмехнулся. «Если бы вычеркнуть его из памяти», – прошептал он, – «но об этом не остается только мечтать». Немного помолчав, писатель внезапно выпрямился и в порыве чувств схватил доктора за руку. «Я так благодарен вам за терпение и участие», – воскликнул он с дрожью в голосе. «За то, что вы не считаете меня сумасшедшим. Поймите, я ни с кем не мог поговорить откровенно. А вот сейчас, наконец, выговорился и уже ощутил облегчение. Словно поделился с другом своей болью. Я не в силах выразить, как мне это помогло». Доктор Сайленс сжал его руку и пристально поглядел в испуганные глаза и мягко сказал: «Знаете, у вас особый неординарный случай, но мне он крайне интересен. Скажу сразу, он угрожает не здоровью, а сути вашей внутренней жизни. Ваш рассудок постепенно придет в норму, здесь, в этом мире. Но ваш дух вне пределов телесной оболочки искажен и надломлен. Вы, мой друг, можете стать духовным безумцем. А это куда страшнее любой психической болезни». В комнате воцарилось напряженное молчание. Двое мужчин продолжали смотреть друг другу в глаза. «Вы имеете в виду...» «О, Боже правый!» – пробормотал писатель, как только к нему вернулся дар речи. «Я подробно поясню вам, что имел в виду. Только чуть позже. Сейчас же скажу одно. Я не стал бы утверждать все это без уверенности в собственных силах, без полной уверенности в том, что смогу вам помочь. Прошу вас, не сомневайтесь и положитесь на меня. Я отнюдь не понаслышке знаком с воздействием вашего наркотика. Он и правда необычен и способен расширять восприятие, пуская в наш мир и сознание силы из иных сфер. Кроме того, я твердо убежден в реальности сверхчувственных явлений. Как-никак долгие годы изучал психические процессы. Так вот, большинство наркотиков – просто обычные лекарства. В этом качестве их, как правило, и используют. Гашиш в какой-то мере открывает иной мир, усиливает вибрацию ауры, и чувствительность человека резко возрастает. Но на вас обрушились другие древние силы, некогда обитавшие в этом доме. Они и теперь живут в нем, только притаились на десятилетия и века. Меня не перестает удивлять их природа. Будь они обычны, я бы и сам их ощутил. Однако пока ничего не чувствую. Ну что же, прошу вас, продолжайте, мистер Пендер. Я хочу дослушать до конца вашу замечательную историю, а когда завершите рассказ, поговорим о лечении. Привстав, Пендер подвинул свое кресло ближе к дружелюбному врачу и заговорил все тем же нервным срывающимся голосом. Записав вкратце свои впечатления, я снова поднялся наверх и лег спать. Было 4 утра. Надо сказать, по пути меня снова разобрал смех. Я хохотал, глядя на гротескные перила, уморительное слуховое окно на лестничной площадке, карикатурную мебель в комнате и вспоминал о дурацкой табуретке в кабинете. Однако ничто больше не тревожило и не изумляло меня. Я проспал несколько часов без сновидений и поздно проснулся. Можно сказать, я легко отделался. Опасный опыт не повлек за собой никаких неприятных последствий, кроме головной боли, да и то слабой от озноба, от замедленного кровообращения. «А страх?» – поинтересовался доктор. «Я даже думать о нем забыл, сочтя его сопутствующим явлением нервного возбуждения. Как бы то ни было, он исчез. Исчезла его причина, во всяком случае, на время. Я работал целый день без устали. Писал, писал и писал. Чувство юмора не только вернулось, а заметно усилилось. Герои без труда, словно по наитию, возникали перед моим мысленным взором. Я придумал забавнейшие ситуации и был в восторге от результатов эксперимента. Стенографистка кончила работу и, попрощавшись со мной, ушла. Я, вспомнив ее недоуменный взгляд во время диктовки, решил просмотреть рукопись. Прочитанное ошеломило меня. Я не мог поверить, что совсем недавно произносил эти кажущиеся какими-то чужими слова. Почему же? Содержание того, что я диктовал, как-то странно исказилось. Конечно, это был мой текст, но я вкладывал в него иной, совсем иной смысл. Я не на шутку испугался. Изменились сами чувства, когда мои герои дурачились и разыгрывали друг друга. От чего-то возникало какое-то тягостное ощущение. Чуть ли не в каждой фразе сквозил жутковатый подтекст. Ума не приложу, откуда он взялся. Да, рассказы были смешны, но в то же время причудливые и ужасные. В них появилось что-то гнетущее и зловещее. Когда же я попробовал проанализировать причины, то вновь задрожал от ужаса. Он нарастал с каждой минутой. Поймите меня правильно, юмористическая оболочка сохранилась. Кошмар маскировался под веселье, и простодушные герои сразу превратились в коварных интриганов, а их смех стал каким-то злобным и мстительным. «Вам не трудно показать мне текст?» Писатель покачал головой. «Я уничтожил рукописи», – прошептал он. Однако в конце концов убедил себя в побочных эффектах принятого накануне наркотика. Видимо, мое сознание все еще находилось под остаточным воздействием гашиша, и в незамысловатых историях мне мерещились всякие жуткие тайны, коварные угрозы и происки темных сил. Тогда мне казалось, что дело просто в неверной интерпретации. «И вы по-прежнему чувствовали незримое присутствие этой страшной потусторонней особы?» «Нет, лишь время от времени. Она то исчезала, то возникала вновь. Стоило мне собраться с силами и погрузиться в работу, я забывал о ней. Но когда расслаблялся и отдыхал, мечтая о чем-нибудь, она тут же появлялась вновь и начинала свою дьявольскую инспирацию». «Что вы имеете в виду?» – перебил его доктор. «Внушала мне черные гнусные мысли. Я организовывал предательские заговоры, принимал участие в кровавых преступлениях. Перед моими глазами возникали сцены изуверских убийств, бесстыдных извращений, сатанинских шабашей и прочий макабрический бред. Да-да, поверьте, в нормальном состоянии эти мрачные фантасмагории показались бы мне ничем иным, как бредом, и вдобавок чужеродным, ни в коей мере не свойственным мне. Эманации темных сил», — задумчиво пробормотал доктор и наскоро записал что-то в блокноте. «Что? Извините, не уловил. Умоляю вас, продолжайте. Я просто сделал кое-какие заметки. Позднее я веду вас в курс дела». «И когда вернулась моя жена, я не сомневался, что злобная сила осталась здесь, в доме. Она завладела моей душой, проникла во все поры моего существа. Но, как ни странно, я с этим смирился, даже старался ей угодить. Пытаясь быть подчеркнуто любезным с мерзкой нечистью, открывал двери, предлагал сесть, предупреждал любое ее желание. Она пользовалась моей слабостью и наглела с каждым днем. Когда же терпение мое истощилось, я отказывался служить. Она преследовала меня, подстерегала то в одной комнате, то в другой. Ей хотелось держать меня в плену. Заметив мое странное поведение, жена сразу поняла, что со мной стряслась беда. Но позвольте мне сначала досказать об опытах с гашишем. Через пару дней я принял еще одну дозу. Ощущения были сходные. Биоритмы опять замедлились, и я едва не надорвался от приступов жуткого душераздирающего смеха. Однако на сей раз заторможенность прошла быстро, сменившись прямо-таки бешеной скоростью. Время не растягивалось, а сокращалось. На то, чтобы одеться и спуститься вниз, мне потребовалось не более 20 секунд. Ночью я работал в кабинете, и 2 часа пролетели, словно 10 минут. «Такое случается при передозировке», – кивнул доктор. «Вы способны за считанные минуты одолеть целую милю или несколько ярдов за 15 минут. Никто из нормальных людей вас не поймет. Такое нужно испытать на собственной шкуре. Видите ли, время и пространство не более чем формы сознания, и ваш случай лишнее тому подтверждение». На сей раз наркотик повлиял на меня иначе, но столь же необычно, продолжал Пендер, от волнения комкая и не договаривая фразы. Мои ощущения претерпели странную метаморфозу. Казалось, я стал воспринимать мир посредством какого-то одного из 5 органов чувств. Попеременно во мне преобладало то зрение, то слух, то обоняние. Знаю, вы поймете, если скажу, что слышал явления и видел звуки. Разумеется, ни в одном языке нет адекватного определения подобного феномена. Но я утверждаю, что видел бой часов, как реальный предмет, и видел звуки звенящих секунд, и столь же отчетливо слышал краски в комнате. Особенно цвета этих книг на полке за вашей спиной. Мне чудилось, что красные переплеты глухо рокотали, желтые тома французских книг щебетали, как птицы, коричневые корешки утробно бурчали, а зеленые шторы то тревожно шелестели, то жужжали, как майские жуки. Но я улавливал эти звуки, лишь когда отвлекался, смотрел на другие предметы и думал о них. Хор красок пел совсем негромко, и к нему нужно было прислушиваться. Только тогда звуки обретали свои цвета. Известно, что каннабис индика приводит к подобному результату. Но это бывает редко, крайне редко, заметил доктор. И вы, наверное, вновь начали хохотать. Я засмеялся только раз, когда до меня донеслось ворчливое бормотание комода. Он пытался привлечь мое внимание и походил на огромного зверя. Я сразу вспомнил о медведях на ярмарках. В их неуклюжих повадках всегда присутствовало что-то смешное, наивное и вместе с тем возвышенное, даже патетическое. Особенно, когда они разгуливают на задних лапах. Надо сказать, что это смятение чувств никак не повлияло на мой рассудок. Голова у меня была ясной, а сознание даже обострилось. Мне захотелось сделать несколько набросков. Я удивился, ибо никогда прежде не рисовал. Да меня к этому и не тянуло. Взяв карандаш, я вскоре понял, что рисую портрет той смуглой женщины с крупными и страшными чертами лица и прищуренным левым глазом. Я так хорошо ее нарисовал, что невольно поразился, как мне это удалось. Полагаю, вы меня поняли. А выражение ее лица? Подыскивая подходящее слово, Пендер задумался и, сутулившись с отсутствующим видом, принялся чертить какие-то фигуры в воздухе. Наконец его осенило. Он вздрогнул и, понизив голос до шепота, сказал: «Я могу описать эту женщину лишь одним словом – чернота. Ее лицо – зеркало непроницаемой черной и злобной души. Портрет вы, очевидно, уничтожили?» «Сохранились эскизы», – улыбнулся Пендер и, подойдя к письменному столу, достал их из ящика. «Вот и все, что осталось от моих зарисовок», – добавил он, передав врачу несколько набросков на пожелтевшей бумаге. «Видите, одни каракули. Я нашел их на следующее утро. Никакого портрета я не рисовал, только пятна, зигзаги и штрихи. Портрет существовал лишь в моем сознании. Я его ясно видел, но кроме нелепых ломаных линий у меня ничего не получилось. Очередной мираж или иллюзия, вроде смены временных ритмов и деформации пространства. Конечно, это прошло, когда наркотик перестал действовать. Но она оставалась со мной, я имею в виду эту жуткую женщину. Она до сих пор здесь. Она реальна. И я не знаю, как от нее избавиться. Да и можно ли? Она в доме, а не только в вашей душе. Вам нужно отсюда уехать. Да, конечно, но как это сделать? Где взять средства на переезд? Моя работа была единственным источником дохода. А после случившихся со мной метаморфоз я не в силах писать. То есть я, конечно, работаю. Но мои новые рассказы мрачны и безжизненны, от них веет мертвенным холодом. Вместо веселого светлого юмора у них желчная ирония и гнусные кощунственные намеки. Чудовищно. Если это будет продолжаться, я и правда сойду с ума. Пендер отвернулся и обвел настороженным взглядом комнату, словно ожидая новой встречи со страшным призраком. Этот дом давит на меня и не дает ни минуты покоя. После эксперимента с гашишем я чувствую себя загнанным в угол. Темная сила завладела мной и одним своим присутствием отравила бывшие во мне живительные источники юмора. И хотя я по-прежнему пишу забавные истории, вдохновение мое иссякло, и большую часть рукописи мне пришлось сжечь. Да, доктор, и я их сжег, чтобы никто не читал этих кошмаров. Абсолютно чуждых вашей натуре и складу ума? Абсолютно. Как будто их создал кто-то другой. Они способны вызвать шок. На минуту писатель прикрыл глаза рукой и негромко вздохнул. Должно быть, вы чертовски умны, если сразу догадались, что черный подтекст прокрался в мои рассказы извне и был замаскирован под веселую мистификацию. Машинистка, конечно, не выдержала и рассталась со мной. И я боюсь приглашать другую. Джон Сайленс встал и начал неторопливо расхаживать по комнате. Он внимательно осмотрел картины на стенах, снял с полки несколько книг, рассеянно полистал их, потом прошелся по ковру и, остановившись у камина, повернулся, пронзив Пендера испытующим взглядом. Лицо писателя было серым и осунувшимся. Он так и не смог оправиться от испуга, а долгий рассказ его явно утомил. «Благодарю вас, мистер Пендер», – произнес доктор. Его спокойное лицо озарилось внутренним светом, а в глазах заиграли веселые огоньки. «Спасибо за ваш искренний и точный отчет. Думаю, мне больше не о чем вас расспрашивать». Не сводя с измученного писателя сочувственного взора, полного доверия и тепла, он попытался его успокоить. «Скажу сразу, вам нечего бояться. Вы совершенно здоровы. У вас нет ни нервного расстройства, ни галлюцинаций. Вы столь же нормальны, как ваш покорный слуга». Пендер глубоко вздохнул и вновь попробовал улыбнуться. «Это просто случай очень мощной психической атаки со стороны враждебной, агрессивно настроенной потусторонней сущности. По крайней мере, мне так кажется». «Да, я понял ваш диагноз и очень благодарен вам за то, что вы не признали меня душевно больным», – устало отозвался писатель, до глубины души тронутый участием доктора. «Гашиш, конечно, тоже сделал свое черное дело», – продолжал Джон Сайленс. «Однако и в древности, и в наше время свобода действий порой проявлялась в патогенных условиях контакта между этим и другим миром». «И вы считаете, – перебил Пендер, – что все зависело от гашиша? То есть речь не идет о чем-то непоправимом, и меня можно вылечить?» «Причина только в чрезмерной дозировке», – загадочно усмехнулся доктор. «В непосредственном воздействии наркотика на вашу психику. Гашиш способен сделать человека сверхчувствительным, предельно увеличив вибрацию ауры. Видите ли, мистер Пендер, вы решились на опасный эксперимент, и вам еще очень повезло, что вы хоть и столкнулись с какой-то невидимой потусторонней креатурой, но, по крайней мере, она была одна и, судя по вашим словам, явилась вам в человеческом образе. А могли бы стать жертвой целого сонма инфернальных сил, и тогда никто, в том числе и я, не мог бы предсказать, чем все это кончится. У меня нет ни малейшего желания вас травмировать и описывать операцию экзорцизма, к которой мне пришлось бы прибегнуть. И в этом случае, смею вас уверить, вы бы не сидели здесь и не излагали мне вашу историю. Я не запугиваю вас, а лишь предупреждаю. Поймите меня правильно и не преуменьшайте значение пережитого. Вижу, вы изумлены. Очевидно, вы еще не догадались, куда я клоню, так как ждали от меня совсем другого. Ничего удивительного. Вы, надо думать, христианин, хотя бы номинально, и усвоили христианскую этику с ее хвастливостью и полным невежеством в сфере духовидения. Кроме того, вам, наверное, вбили в голову вздорные проповеди о слабости духа на горних высотах, так что вы даже не способны представить себе те чудесные феномены, свидетелем которых вам надлежит стать, если вы разорвете тончайший покров, отделяющий вас от другого мира. Я вовремя сумел сойти с протаренной тропы и с помощью различных опытов и исследований продвинулся гораздо дальше ортодоксальной науки. Я провел эксперименты, о которых не смогу рассказать на привычном вам языке. Слишком долго пришлось бы разъяснять. Джон Сайленс сделал паузу, отметив, что Пендер слушает его с неослабевающим вниманием. Доктор тщательно продумывал каждое слово, понимая, как бережно следует обходиться с человеком, измученным навязчивыми видениями. Ему просто хотелось внести хоть какой-то покой в истерзанную противоречивыми эмоциями душу бедного писателя. И в ходе этих экспериментов мне удалось узнать немало любопытного, доверительно продолжал он. Я могу поставить вам диагноз. Да, как я уже неоднократно говорил, речь идет о психической атаке. А какова природа этой атаки? Растерянно пробормотал автор юмористических рассказов. Не вижу оснований скрывать от вас правду. Скажу прямо, пока мне это неизвестно. Сначала придется провести пару опытов. На мне? С ужасом спросил Пендер. Не совсем, успокоил доктор, грустно улыбнувшись. Но, возможно, мне придется прибегнуть к вашей помощи, чтобы проверить состояние этого дома. Я хочу, если удастся, убедиться в реальности обосновавшихся в этих стенах темных сил и преследующей вас потусторонней креатуры. Итак, сейчас вы не можете сказать, что это за сущность и почему она преследует меня, подытожил Пендер, стараясь говорить бесстрастно. Однако в его интонациях угадывались и любопытство, и страх, и удивление. «Есть одна идея, но у меня, увы, отсутствуют доказательства», – вздохнул Джон Сайленс. «Наркотик повлиял на вас, изменив ощущение времени и пространства, и вызвал страшное смятение чувств, но к атаке он прямого отношения не имел. Последствия передозировки одинаковы для всех, а вот в вашем случае присутствуют иные, необычные признаки. Помните, что вы сейчас во власти жестоких, разрушительных сил, желаний и намерений. Они до сих пор активно действуют в доме. В прошлом их вызвала к жизни некая сильная злобная личность. Очевидно, она жила здесь. Но как давно это было, и почему ее магнетическое поле так хорошо сохранилось, мне пока неизвестно. Одно ясно. Силы эти слепы, отлажены как автоматы, и скорее всего подпитываются из того же страшного источника, что и породившая их сущность. Выходит, их никто не направляет? Никакая злая воля или сознание? Возможно, и не направляет, но от этого их опасность не уменьшается. Да и справиться с такими действующими сами по себе фантомами труднее. Я не сумею за несколько минут объяснить вам природу этих явлений. Да и вы при всем желании не сможете проверить их на опыте и последовать моему примеру. У меня есть основания полагать, что при разложении трупа его силы сохраняются и какое-то время функционируют на бессознательном уровне. Обычно они быстро иссякают, но когда речь идет о волевом и властном человеке, их воздействие ощущается довольно долго. Нередко случается и так. Боюсь, мы имеем дело с одним из подобных случаев, что эти силы соединяются с потусторонними сущностями. Тогда они могут жить бесконечно и увеличивать свою мощь до невообразимых пределов. Если призвавший их к жизни человек был зол, то и силы его привлекают к себе таких же злобных сущностей. Судя по тому, что вы рассказали, в этом доме произошло необычайное разрастание темных сил, необычайное и оттого пугающее. Силы эти оставлены какой-то давно умершей женщиной, по-видимому, очень жестокой, обладавшей волевым характером и к тому же незаурядным умом. Но... Теперь вам хоть немного понятен ход моих рассуждений. Пендер не сводил глаз со своего собеседника. Он как будто оцепенел и ничего не ответил. Доктор продолжал. Что касается вас, то под воздействием наркотика вы ощутили на себе эти силы в их первозданной мощи. Они полностью лишили вас чувства юмора, выдумки, воображения, словом всего того, что необходимо человеку для радости жизни и надежды на лучшее. Они стремились, быть может, лишь бессознательно завладеть вашими мыслями. Вы – жертва психической атаки. И в то же время, благодаря атаковавшим вас силам, вы стали ясновидящим в истинном смысле слова. То есть вы – ясновидящая жертва. Пендер опустил голову и тяжко вздохнул. Потом встал и, подойдя к камину, зябко протянул к огню руки. «Наверное, вы решили, что я шарлатан или безумец, если могу так говорить», – засмеялся доктор Сайленс. «Ничего, это я как-нибудь переживу. Я пришел, чтобы вам помочь, и непременно помогу, если вы прислушаетесь к моим советам. Они очень просты. Прежде всего, вам надо уехать из этого дома и Пожалуйста, не думайте ни о каких осложнениях. Мы будем действовать сообща. Я на время предоставлю вам другое жилье или найму его без вашего участия, а после расторгну контракт. Так что не беспокойтесь и с легким сердцем принимайтесь с утра за работу. Наркотик позволил нам обоим пережить немало любопытного, и я вам благодарен. Писатель энергично ворошил угли в камине. Эмоции захлестывали его словно волны. Он с опаской поглядел на дверь. Доктор Сайленс понял его без слов. «Вам незачем тревожить жену и подробно пересказывать нашу беседу. Дайте ей знать, что вы уже выздоравливаете, что к вам возвращается чувство юмора, и силы ваши постепенно восстанавливаются. Объясните ей также, что на полгода вы переедете в другой дом, снятый для вас лечащим врачом, то бишь мной, а я воспользуюсь представившейся возможностью и проведу здесь пару ночей. Мне бы хотелось поставить один эксперимент. Надеюсь, мы друг друга поняли». «Я вам так признателен, поверьте. Я говорю чистого сердца», – пробормотал растроганный Пендер. Волнение помешало ему продолжить речь. Видно было, что ему хотелось что-то еще спросить. Немного помявшись, он озабоченно посмотрел на доктора и робко осведомился. «А что это за эксперимент?» «Так, ничего особенного, дорогой мистер Пендер. Знаете, у меня немалый опыт. И смею заверить, весьма восприимчивая психика. Как правило, я сразу ощущаю присутствие народных сил, но за время нашего разговора так ничего и не почувствовал. Думаю, темные силы, обитающие в этом доме, временно затаились, дабы осложнить нам работу. Ведь трудно бороться с сущностью, природы которой тебе неизвестна. Вот я и собираюсь провести эксперимент, чтобы раздразнить зло и выманить его из логова. Образно говоря, я хочу вобрать его в себя и буду это делать до тех пор, пока энергия потусторонних сил не иссякнет. Тогда зло, разъедающее вам душу, исчезнет навеки. Обо мне не беспокойтесь, я всегда был неуязвим», – добавил Джон Сайленс. «Думаю, у меня уже давно выработался иммунитет к инфернальной порче». «Силы небесные!» – воскликнул писатель и без силы откинулся на спинку кресла. «На мой взгляд, сейчас было бы куда уместнее вызывать к адским безднам», – усмехнулся врач. «Ну а если серьезно, мистер Пендер, я рассчитываю сделать это с вашего согласия». «Конечно, конечно», – горячо заверил его тот. «Я вам разрешаю и от души желаю удачи. Не вижу никаких препятствий, вот только...» «Что вот только?» «Вот только мне бы не хотелось, чтобы вы проводили этот ваш эксперимент в одиночку. Пусть вас это не волнует, я буду не один». «Вот и отлично. Всегда хорошо иметь при себе помощника с крепкими нервами, на которого можно положиться в случае чего. Со мной будут целых два помощника». «Это еще лучше. У меня сразу отлегло от сердца. Не сомневаюсь, что среди ваших знакомых есть мужчины, которые...» «Я и не думаю прибегать к помощи мужчин, мистер Пендер». Отвечая на недоуменный взгляд писателя, пояснил. «Ни мужчин, ни женщин, ни детей. Простите». «Ну, кого в таком случае вы намерены избрать в качестве своих помощников?» «Животных», – невозмутимо заявил доктор и невольно улыбнулся при виде изумленно вытянувшегося лица Пендера, кота и собаку. Глаза писателя, казалось, готовы были вылезти из орбит. Смущенно откашлявшись, он почел за лучшее удалиться в соседнюю комнату, где его жена уже ждала их к чаю.